Глава восьмая. «А-а-а!» — завопила Оля, увидев черного паука. Васю так не боялась. «Эдичка!» — Оля кинулась обниматься. «Какая прелесть!» — разглядывая игрушку, Лиза терпеливо ожидала своей очереди. «Сынок, а розовые слоники закончились?» — буркнул Герман. «Паук няшный, к тому же выглядит трагичнее». «В целом мне нравится», — резюмировала Лиза. «Это вместо Васи, да?» Плюшевое тело, размером с две сшитые между собой думочки, восемь длинных лап, педипальпы, короче и тоньше, и полукруглые хелицеры под внимательными выразительными глазками. Герман покачал головой. Благодаря длинному языку Аглаи пауков он не уважал. Поэтому много лет воспитывал силу воли в обществе при миленькой Васе. Красноногий мексиканский птицеед едва помещался в ладошку. Вместе с квартирой Лизе досталась и Вася. Лет пять назад паучиха скончалась. Хочется верить, от старости. Лиза обняла мужа. Демонстративно поцеловала паучка на пальце, потом его. «Вот зачем он его купил?» – ворчал, возвращаясь в кухню Герман. «Чтобы отвлечь внимание от собственной персоны. Мог бы не приезжать». «Не мог. Больше никто не приедет. Захару всегда было наплевать на сестру. У Луши тоже оказались дела поважнее. В принципе, понятно. Но от Эммы я такого не ожидала». «Брось, Лизок. Федю они толком не знали. Эмма должна поддержать дочь». «Мелюзга всегда была нашей». Герман обнял собирающуюся разреветься Лизу. «Мамуля!» Эдик обнял их обоих. «На машине!» — всхлипывала Лиза. «На электричке!» «Но разве можно сердиться за эту улыбку?» После обеда Оля с Эдиком перебирали вещи Федора. Лиза с Германом развалились на диване. «Хочешь прокатиться на лошадке?» «Ничего себе ты экстремал! Я лучше на нашей машинке!» Тимофей около санатория устроил аттракцион. «Ишь ты, какой предприимчивый! Конкретный мужик, лишенный всяких сантиментов!» «В случае приворота его вера и жизненная позиция значения не имеют». «Сработает в любом случае?» «Если магичка сильная, сработает». Лиза обводила пальчиком косы на свитере мужа. «Только потом оба маяться будут». «Почему?» «Привороженный от насилия над волей, заказчик от безысходности». «Думаешь, они несчастливы?» «Больше делать мне нечего, думать о них». «Но шляпа прикольная». «Вот», — Лиза приподнялась. «Ты тоже понял, да?» «Что?» Мужчины порой удивительно слепы. «Романистка трахает Ясю». «Лизок!» — Герман хрюкнул. «Именно так. Поэтому ей совершенно наплевать на чувства мужа. Возможно, она и думать забыла, с чего начинался их брак. Тимофей не выглядит счастливым и свободным. Тоже не выглядит». «Какая свобода? Он же женат». «Ну ты же не серьезно, Гешенька». «Абсолютно серьезно». «То есть ты полагаешь, штамп в паспорте?» «Смотрите!» В комнату влетела Оля. «Посмотрите, что мы нашли!» «Господи, напугала! Ну, брошь!» Крупный черный овальный камень, обрамленный белым металлом. «Помнишь, Лизок, Аглая оборонила ее в лесу?» Эдик плюхнулся в слишком низкое для него кресло. «Я видела эту брошь на Вере!» Оля устроилась на краешке дивана. Когда после заключительного выступления деда Яси они прощались, Иванна кинулась со всеми обниматься. Олю опять отбросила на Веру. Она ее как видит, ноги сами подкашиваются. Вера вскрикнула, Оля извинилась. Потом видела, как та украдкой поправляла булавку, наверное, укололась. А Оле привиделась на месте булавки брошь. И в день смерти она ее тоже видела, на Аглае. Так вот, почему Вера носила брошь Аглае. Она золотая, дорогая, довольно необычная. Оля уперла руки в бока. «Вы же не думаете, что это две разные броши?» «А я думаю, эта брошь изначально принадлежала Вере». Лиза прикрыла глаза. «Она отдала ее Аглае в обмен на некоторую услугу». «Приворот?» Герман тоже сел. «Приворотом грешат неуверенные в себе женщины. Вера — звезда». «Что тогда?» «Лично мне показалось, она чего-то боится. Может быть, поэтому и не отпускает от себя сына?» «Согласись, выглядит это смешно!» Оля вскочила. «А он что, маленький?» — хихикнул Эдик. «Поэтому не может ослушаться?» «Думаю, не может именно потому, что уже большой». «Ой, да ладно, Лиз!» — скривилась Оля. «У него же театр в попе!» — Эдик грохнул. «Вот представьте себе несчастного человека, который никак не решится выбрать!» Лиза картинно растопырила ладошки. «На одной чаше весов сцена, на другой — мать с ее страхами и его собственными до кучи. Поэтому он боится смерти? Считает, что его это доконает? Иди сама у него и спроси!» — поморщилась Лиза. «Эй, ну вот еще не хватало!» — загремел Эдик. «Вижу, девчонки, теперь вы в надежных руках. А не махнуть ли мне завтра на рыбалку? Как раз видел у Феди в гараже коловорот. Хочешь, прогуляемся вместе, Лизок?» Звонок позволил Лизе повременить с сочинением убедительной отговорки. «Ярослав!» — громко оповестил Герман, приводя парня в гостиную. «Познакомься, это наш сын». «Эдик!» — буркнул тот, нехотя поднимаясь с кресла. «Давайте выпьем чаю», — Оля вскочила. «Правильно, когда не знаешь, чем занять гостя, затевай чай». «Или хотите, сварю кофе?» «С удовольствием», — оживился Яся. «Благодарю». Эдик с интересом разглядывал гостя. Небось, почуял очередного соперника. «Что ты хихикаешь, как будто к тебе пришли свататься», — улыбнулся Герман. «Ну, понравилась наша Олюшка парню». «Пока Эдик здесь, у него нет шансов. Зря ты скалишься. Посмотрю на тебя. Если, не дай бог, тьфу-тьфу, однажды она уступит». Герман развернул Лизу к себе. «Мальчику не всегда будет 20, это раз. И Оля — взрослый, разумный человек. Оля больше всего в жизни ценит уют и стабильность. Она любит и дорожит Эдичкой. А то, что она ему попу подтирала, так это его самого заводит. Не надо всех равнять по себе, Геша. Сейчас свобода нравов, на мнение общества, новым людям наплевать. Человек — вот главная ценность. Эдичка мало того, что упрям и старается сделать назло. Нет, наоборот. И в этом большая разница. Он построит свою реальность, вот посмотришь, и сделает все возможное, чтобы в ней присутствовала Оля. Потому что он ее тоже любит. «А ты в курсе?» — ехидно прищурился Герман. «Что пока Оля ходила замуж, он трахал другую девочку. Извини, используй твои же термины». «Вот! Что и требовалось доказать!» Лиза положила руки ему на плечи. Как только Оля стала свободной, он бросил всех других девушек и прилетел к единственной ненаглядной. «Закрой рот и пошли пить кофе». «Как кофе пить с закрытым ртом?» «Я дружил с Федей», — втирал Яся Эдику, пока Оля возилась над сервировкой. «Он был классным парнем, жалко его очень». «Все это ты уже говорил вчера. Не похоже, что пьяный, с памятью не дружит. Или не рассчитывал увидеть конкурента?» Лиза устроилась за столом и достала колоду. «А у тебя, дружок, есть запасной вариант. Ну вот и славно. Только мамаше не рассказывай. Ясю реально качает на эмоциях. Он импульсивен. Может под влиянием настроения натворить глупостей». «Коньяку?» — предложил Герман. «По 5 капель. Кофе сдобрить». «Здрасте вам, пожалуйста. Сам предлагал больше гулять». «Вы гадаете, Елизавета?» «Трудно отрицать с колодой в руках. Можете подсказать, стоит ли мне уехать или лучше остаться?» «Конечно, могу, но деньги вперед». Лиза с мольбой взглянула на мужа. Тот пожал плечами, мол, сама достала. Оля с любопытством наблюдала, как Лиза перетасовывает колоду. «А может, ты мне погадаешь?» — обернулся Яся к Оле. «Я же тебе подарил карты!» Оля рассмеялась. «Не обижайся. Ты мне подарил чудесную колоду, которая отлично подойдет для работы. С их помощью замечательно раскрывается личностный потенциал». «Ты не у цыган училась случайно? Зубы отлично заговариваешь». Теперь Оля надулась. Эдик благоразумно молчал. «Лизина школа, в эзотерические баталии лучше не суйся». «Вроде и жалко Ясю. Сами раздразнили». «Что тебе сделать лучше?» — тихо начала Лиза. «Это я тебе не скажу. Придется принимать решение самостоятельно. Но что бы ты ни надумал, не говори матери. Не поддавайся на дешевые провокации». «Значит, все же лучше уехать». «Всяко лучше сожалеть о сделанном», — встрял Герман. «Давайте выпьем за мечты». «Жизнь такая скоротечная», — скуксился Яся. «Никогда не знаешь, какой камень станет для тебя последним». «Началось. Этот парень из тех, кому лучше не наливать. «Ребята, а хотите запустим петарды?» — ожил Эдик. «Я привез!» Оглушительная тишина стала ему ответом. Но когда в ясенных глазах мелькнул интерес, Оля заорала. «Нет!» «Ты чего, малышка?» — испугался Эдик. «Прости, неприлично из-за траура, потому что Федя умер!» «Федя умер от ваших вонючих петард!» Оля убежала плакать в комнату. «Прости, брат!» Дотронувшись до ясеного плеча, Эдик поплелся за ней. «Извините меня, пожалуйста!» «Что, сынок, не ожидал скандала от нашей мелкой?» «Все нормально!» Герман тоже похлопал его по плечу. «Я, пожалуй, пойду. Разумное решение. Как вы считаете, может предложить ребятам скататься на тусу?» «Не стоит!» — Герман скрипнул зубами. «Поезжай сам!» Бедный мальчик. В его семье не слышали о сострадании. Люди, похожие на актеров. Сыграна яркая роль, опущен занавес. На смену ушедшему всегда приходит дублер. Выпроводив Ясю, Герман вернулся на кухню. Посадил Лизу к себе на колени и долго-долго баюкал. «Все хорошо, родная, ты в безопасности. И так теперь будет всегда. Мы семья, мы любим друг друга, и детей наших неразумных любим». «Какая уютная у тебя шея, в нее приятно уткнуться. Ты вкусно пахнешь елкой и чуть-чуть табаком, и чем-то сладеньким. Мур! Мы нашли! Нашли их!» Лиза с колотящимся сердцем соскочила с колен мужа. «Мы думали, вы там... Мы нашли шляпу в сети!» «Полный отстой!» Эдик потирал руки. «Хотите почитать?» Пусть заедает суета и угрожает стресс, но дама в шляпке, господа, совсем не та, что без, продекламировала Лиза.